Глава восьмая. «Что происходит?» Не обращая внимания на Дронго, громко спросила Эсмира. «Может, ты, наконец, нам расскажешь, что происходит в нашем доме?» «Не кричи», — поморщился отец. «Сядь и успокойся». Она кивнула Дронго и плюхнулась в кресло, где несколько минут назад сидела Лиана. «Извините», — резко произнесла она, обращаясь к гостю. «Вы не могли бы нас оставить на несколько минут? У меня с отцом важный разговор». «Разумеется». Дронго вышел из кабинета, закрыв за собой дверь, но тотчас остановился у двери, и поэтому слышал весь разговор достаточно отчетливо. «Мне позвонила Мила, сестра Лиды», — нервно начала Эсмира. «Плачет и говорит, что Лиду убили. Ей звонили из полиции и просили завтра приехать сюда. Я ей сказала, что, может, это ошибка, мы все выясним. Почему ты ничего нам не сказал? Приехал и заперся у себя в кабинете. Нашел время пить виски». «Замолчи», — уже раздражаясь, произнес Эльбрус. «Мы пока ни в чем не разобрались. Лиду нашли убитой в лесу. Кто-то ее задушил. Поэтому мы с нашим гостем пытаемся понять, что же произошло». «Ну и что? Уже поняли?» «Пытаемся. И обязательно найдем преступника, если ты не будешь орать на весь дом». «За что ее убили?» «Откуда я знаю? И в полиции никто не знает. Завтра приедут прокурор и следователь. Будут выяснять». «Ты вообще что-нибудь способен понимать?» — взвизгнула дочь. «В доме вице-премьера убили домработницу. Понятно, что никто из наших не мог этого сделать. Но ведь пойдут слухи, грязные намеки, разные инсинуации. Вся эта грязь выльется на нас. И еще узнают, что в доме была твоя давняя знакомая». «Перестань пороть чушь!» — зло отрезал Эльбрус. «Я тебе уже говорил, что у меня нет никаких отношений с этой женщиной. Сколько можно об этом напоминать? Иначе я бы не пригласил ее к нам с мужем. Неужели тебе это непонятно?» «Разве тебя когда-нибудь останавливали чужие мужья?» — крикнула Эсмира. «Может, и с Лидой ты тоже успел переспать?» «Какая мерзость!» — поморщился Алхасов. «Ты совсем потеряла голову. Не ори на весь дом. Несчастная Лида была старой девой. Ты просто сходишь с ума». «Ты думаешь, я ничего не знаю? Мне было 16, когда к нам приехала чешская журналистка со своим мужем. Мы с мамой тогда сразу обратили внимание, как она тебе понравилась. Ты повел их в ресторан и напоил мужа до бесчувствия, а потом увез журналистку в отель. Твой бывший водитель проговорился, сказал нам, что ты поехал давать интервью в отель ночью, в полночь. После таких возлияний? Неужели ты думал, что никто ничего не поймет? Мама тогда разбила весь чайный сервиз на кухне. Ей было мерзко, что этих людей она принимала у нас». «Мой водитель идиот. Я действительно должен был завизировать интервью, поэтому и поехал туда». «Только в другой отель и глубокой ночью», — расхохоталась Эсмира. «Да. Тебе иногда удавалось обмануть маму, но только не меня. Я видела, как ты реагируешь на красивых женщин. Иногда я приходила в такое бешенство, что готова была тебя убить». «Это мое дело. Перестань обсуждать отца». «Ничего. Скоро начнут обсуждать другие». «В каком смысле?» «Я говорю о журналистах. Можешь представить, с каким удовольствием они начнут ворошить грязное белье нашей семьи. Нам только убийства Лиды не хватало для полной гармонии». «Следствие разберется. Может, ее убили случайно, перепутав с кем-то», — не очень убедительно пробормотал Алхасов. «И в ожидании, когда следствие разберется, ты сидишь и хлещешь виски». Дочь резко поднялась из кресла. «Мы с Ильнуром завтра утром уезжаем, чтобы не вляпаться в эту грязную историю. Отметишь день рождения Керима без нас. Тем более, что он дает большой банкет в Баку. Без родственников, кстати». Дронго понял, что Эсмира закончил разговор и быстро отошел к лестнице. Эсмира вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Увидела гостя в коридоре, невольно вздрогнула. «Второй раз встречаю вас в этом месте», — недовольно произнесла она. «Вы мне напоминаете нашу убитую Лиду. У нее тоже была гадкая привычка прислушиваться к чужим разговорам. Надеюсь, вы, как и в первый раз, ничего не услышали?» «Конечно, нет». «Так я и подумала. Спокойной ночи». Она пошла по коридору. Дронго вошел в кабинет. Алхасов снова налил себе виски, и эксперт снова забрал бутылку. «Все слышали?» — спросил Эльбрус. «А как вы думаете?» «Можно подумать, что я ничего не знаю». Вздохнул Алхасов. «За банкетки Рима все равно буду платить я. Хочет отметить с друзьями, без родственников, без отца. Пусть отмечает. Это даже к лучшему». Он допил виски из стакана. Потом невесело усмехнулся. «Знаете, после того, как меня отправили в отставку, мой телефон словно испортился. Столько людей вдруг перестали интересоваться моей жизнью. Может, это и к лучшему. Правда, некоторые еще названивают. Ходят слухи, что меня могут снова куда-то назначить, и поэтому кое-кто на всякий случай пытается напоминать о себе. Но так, аккуратно, осторожно, чтобы другие не узнали. В нашем обществе все четко расписано. Ты при должности, тебя уважают, боятся, приглашают, общаются. Тебя сняли с должности, и все как отрезало. Я не хочу встречаться с этими лицемерами на дне рождения сына. Решил отметить здесь, но получил такой подарок с убийством Лиды. Пришлось отменить визит нашего кулинара. Нужно будет завтра извиниться перед Таиром, Амиросланом и выплатить гонорар повару. Он не виноват, что все так получилось». «Я знаю нравы этой публики», — улыбнулся Дронго. «Несколько лет назад был на свадьбе дочери министра культуры. Там за соседним столом сидел всесильный глава службы безопасности страны. Все министры мечтали сидеть с ним рядом за одним столом. Здесь ведь принято рассаживать людей по рангу. Одного из министров, вопреки его надеждам, посадили очень далеко от главы службы безопасности. Слышали бы вы, как министр возмущался по этому поводу. Что, дескать, его оторвали от самого лучшего друга, который ему больше, чем друг, потому что он ему брат и вообще отец родной. А через несколько дней после свадьбы главу службы безопасности сняли с должности, предъявив обвинение в коррупции. И тогда тот же самый министр первым начал публично обвинять генерала налево-направо, раздавал интервью, рассказывая о том, каким же подлым и мерзким был бывший глава службы безопасности. Смешные истории, которые повторяются из года в год». «Вы думаете, это только у нас?» «Полагаю, что нет. Человеческую природу трудно изменить. Это как раз тот самый случай, когда на Востоке и на Западе одинаково проявляются лицемерие и трусость. Даже у наших соседей, в России. Вспомните, как топтали Собчака после его ухода из мэрии. Даже завели уголовное дело. Тогда единственным, кто его поддержал, оказался его бывший помощник Путин. Видимо, Ельцин это учел, когда выбирал своего преемника. После ухода самого Ельцина начались пляски на его костях. Я не очень уважал ни Ельцина, ни Собчака, но Путин оказался в этом смысле достаточно порядочным человеком. Или вспомните, как уходил Лужков. Его практически сразу все бросили и предали. А вот Иосиф Кобзон демонстративно поддержал опального политика. Во все времена есть порядочные, достойные люди с четкими понятиями достоинства и чести. И есть недостойные». «Последних гораздо больше». «Нет. Просто они слабее. Быть достойным человеком – привилегия сильных духом. А слабые сдают и друзей, и самих себя. Везде похожие нравы. Люди не меняются уже тысячи лет». «Зачем они позвонили сестре Лиды?» – вздохнул Алхасов. «Теперь все узнают об убийстве. Могли бы подождать до утра». «Их можно понять. Им нужно проводить неотложные действия в рамках следствия», – пояснил Дронго. «Полагаю, что вам нужно немного отдохнуть. Завтра будет тяжелый день и совсем не в том смысле, о котором вы подумали». «Надеетесь что-нибудь выяснить?» «Во всяком случае, будем пытаться. Постарайтесь больше не пить и немного поспать». «Да, конечно. Согласен. Спасибо, что выслушали меня. Знаете, иногда нужно вот так высказаться кому-нибудь, чтобы стало легче. Говорят, в Америке у каждого человека есть свой психолог. Теперь понимаю, что это просто необходимо». «Напоследок я хотел бы уточнить одну вещь. В доме есть оружие?» У охранников есть. У меня есть 3 винчестера для охоты и 1 именной пистолет. Вон там, в углу, стоит шкаф. Вы думаете, кто-то может напасть? Тогда мы точно отобьемся», — попытался пошутить хозяин дома. «Нет», — ответил Дронго, — «но будет лучше, если вы запрете свой кабинет». Он подошел к шкафу. «Вы его не запираете на замок?» «Зачем?» — удивился Эльбрус. «В доме нет маленьких детей, а без моего разрешения сюда никто не входит. Обратите внимание на левый экземпляр. Это особая модель винчестера, которую охотники называют 30-30». «Да, мне знакома эта модель. Здесь улучшенная система запирания ствола и модифицированные предохранительные механизмы», — сказал Дронго, глядя на ружье. «Его производили до 2006 года. Лучший представитель винчестера. Остальные 2 ружья — это помповые гладкоствольные дробовики». «Вы хорошо разбираетесь в оружии», — удивился Алхасов. «И говорите, что не любите охоту?» «Не люблю. Кто из ваших родных умеет стрелять?» «Обычно мы ходили на охоту с Рагибом». «Ваш сын не брал ружья?» 2 или 3 раза стрелял. Но ему лень ходить и выслеживать дичь или кабанов. Зять вообще не прикасается к оружию. Кто еще? Насчет Роберта не скажу, никогда не спрашивал». «А ваш брат?» «Конечно нет. Я никогда не брал его на охоту. Психиатры говорят, что у него может обостриться болезнь при виде крови. Хотя он несколько раз просил меня взять его с собой. Давать оружие в руки человеку, у которого случаются приступы, достаточно опасно. Один раз Салхаб выпросил у меня пистолет. Я ему дал, чтобы он пострелял. Знаете, чем это закончилось? Пистолет полетел в сторону, а у него начался приступ. Однажды я собрался зарезать барана и взял Салхаба с собой. Когда брызнула кровь, ему стало плохо. Поэтому я считаю, что ему лучше не давать в руки оружие». «И я так считаю. Но было бы лучше, если бы ваш шкафчик запирался на ключ». «Учту ваши пожелания», — тяжело вздохнул Эльбрус. «До свидания. Идите спать. Спокойной ночи». Дронго вышел в коридор. В этот момент в соседней комнате приоткрылась дверь и показалась чья-то рука. Затем он увидел лицо зятя хозяина дома. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался Ильнур. «Если он добрый», — невесело пробормотал Дронго. «Что-то случилось?» – спросил Эльнур. «Вы еще не слышали? Убили вашу домработницу Лиду». Эльнур нахмурился, покачал головой. «Какая неприятность. Несчастная женщина». Дронго хмуро кивнул и спросил. «Вы были у Салхаба?» «Он уже пришел в себя. Я всегда его навещаю. Знаю, как это сложно с такой болезнью. У нашего соседа была подобная болезнь. Это было ужасно. Он падал на пол и захлебывался в крови и слюне. Неприятно». «Да», — согласился Дронго. «Действительно неприятно». Открылась еще одна дверь, на пороге показался Салхаб. Он услышал голоса и решил посмотреть. Было заметно, что он еще не до конца отошел от своего приступа. Лицо все еще было красным. Он кивнул гостю в знак приветствия. «Я пойду, дядя Салхаб», — сказал Ильнур. «Спокойной ночи». «Вы были у него?» — спросил Салхаб, показывая на кабинет старшего брата. «Что там произошло? Эсмира так громко кричала. Она иначе не может. Как вы себя чувствуете?» «Уже нормально. Я принял лекарство. Немного пришел в себя. Моя племянница орала на весь дом. Произошла беда с Лидой. Он не хотел вдаваться в подробности». «Какая беда? Она вышла замуж?» — пошутил Салхаб. «Не нужно шутить. Ее убили», — сообщил Дронго, собираясь идти в свое крыло, но застыл на месте, услышав спокойный ответ. «Я так и думал», — сказал Салхаб. «Здесь должно было произойти нечто подобное». Дронго с интересом взглянул на своего собеседника. «Можно узнать, почему вы так думали?» «Слишком много всего», — пояснил Салхаб. «Слишком много ненависти, накопившегося раздражения, обид, непонимания. Все это должно было рано или поздно привести к подобному исходу. Лида была посвящена практически во все тайны дома. А это всегда опасно. Человек, который знает все тайны дома, становится едва ли не владельцем этого дома». «Интересная теория. Она была посвящена во все. И кому-то это не понравилось». «Видимо, и вам она не очень нравилась». «Очень не нравилась», — признался Салхаб. Однажды я застал ее за разглядыванием моих лекарств. Я принимаю фенлипсин и назорал. Какое отношение она могла иметь к этим препаратам? В другой раз увидел, как она стоит в коридоре и подслушивает разговор Эльбруса с Эркином. Я рассказал об этом брату, но тут просто отмахнулся, сказав, что это мои глупые фантазии. В общем, она тихо и методично следила за нами всеми. И это привело к ее убийству. «И кто мог это сделать, по вашему мнению?» «Во всяком случае, не жители села». Салхаб был достаточно проницательным, хотя и неприятным человеком. Он помолчал, а затем добавил. «Мог Керим, о шалости которого она постоянно докладывала отцу. Мог Рагиб, с которым она вечно конфликтовала. Могла Исмира, которая ненавидела Лиду за то, что та всегда покрывала отца, когда он привозил сюда женщин. А Роберт с Лианой? Они из особой категории. Лиана одно время была достаточно близка к Эльбрусу. Потом немного отошла. Но по-прежнему он ей очень доверяет. Я могу узнать, какой смысл вы вкладываете в слова «достаточно близка» и «немного отошла»?» «Думаю, вы сами догадались», — поморщился Салхаб. «Она была его любовницей. Я даже ему завидовал. Такая сильная женщина, умная и серьезная. Но большие деньги Эльбруса и его власть сломали даже ее». «Она ведь помогала вам?» «Это было обычное прикрытие. Для жены и дочери. Чтобы меньше ревновали и дергались. Чем мне могла помочь Лиана? Она ведь не врач, а всего лишь психолог. Но мы всегда ездили в Тбилиси втроем. Для отвода глаз». «Сегодня я сам видел, как она вам помогла». «Уже научилась», — кивнул Салхаб. «Это было не так сложно. А потом она вышла замуж за Роберта, финансиста очень низкого пошиба, и мой брат устроил его вице-президентом в крупный грузинский банк, явно рассчитывая на благодарность Лианы. Но она решила, что теперь, как замужняя женщина, не имеет права на подобные встречи. Решила проявить принципиальность. Может, просто полюбила мужа? А раньше? Раньше не любила. Все это отговорки. Ее мужа сделали банкиром. Лиана получила все, что хотела», — жестко произнес Салхаб. «И потому начала отказывать Эльбрусу. Он злился, срывался на всех, в том числе и на мне. А потом она снова начала приезжать к нам. Но уже с мужем. Когда платят большие деньги, грех не воспользоваться. А присутствие рядом Роберта ограждало ее от домогательства Эльбруса. Очень ловкий ход». «Вам она не нравится?» «Скорее наоборот. Очень нравится. Но у меня не было шансов против моего старшего брата. Вокруг него всегда сиял ореол ведущего политика страны, успешного бизнесмена и секс-символа». С неожиданной ненавистью произнес Салхаб, отворачиваясь. «А его вы тоже не любите?» — понял Дронго. «Почему я должен его любить?» — резко спросил Салхаб. «Если бы не каминные часы, которые брат свалил мне на голову. Вы наверняка знаете эту милую историю, которую рассказывают всем гостям, чтобы сразу объяснить, отчего я такой ненормальный. А ведь я мог быть не менее успешным политиком или бизнесменом, а стал инвалидом по его вине. Он теперь всю жизнь пытается показать, будто искупает свою вину. Но искупить ее невозможно. Я не женился. У меня нет ничего своего. Да, брат поделился со мной активами компании, но в любой момент их могут отнять у меня мои племянники. Эркин, прежде всего, Керим и Эсмира. Просто докажут в суде, что я недееспособен, и все. У меня нет будущего». Он замолчал. «Знаете, почему я сказал, что совсем не удивлен убийством Лиды?» — спросил Салхаб. «Здесь ведь все построено на недоверии и лжи. Эсмира ненавидит своего отца, не простив ему прерванной беременности. Она презирает своего мужа, за которого ее выдали чуть ли не насильно. Керим, в свою очередь, не любит свою сестру. Он считает, что отец сделал для нее слишком много и обделил вниманием его. Роберт знает все о прошлом своей жены, и он с удовольствием не только задушит Лиду, но и весь дом с его обитателями подожжет». «Почему вы так уверены, что он все знает?» «Уверен», — уклончиво ответил Салхаб. «Наверняка нашлись добрые люди, которые нашептали ему про ее связь с Эльбрусом. Например, вы. также спокойно произнес Дронго. Салхаб вздрогнул, нахмурился, покачал головой. «Я не Гову...» «С чего вы взяли? Он вам что-то рассказал?» «Нет». «Я догадался. Вам нравилась Лиана? Слишком много времени вы проводили вместе и прекрасно понимали, что у вас нет шансов. Потому и завидовали своему старшему брату, которого не любите, несмотря на все его усилия. Вы не можете простить его за те часы на вашей голове. И поэтому решили отомстить таким образом. Но Роберт, возможно, не поверил. Он же видит, как ведет себя его жена по отношению к вашему брату. Это разозлило вас еще больше». Салхаб молча смотрел на своего собеседника, словно ожидая, что тот еще скажет. «Нельзя жить с таким грузом», — негромко произнес Дронго. «Это даже не очень честно по отношению к вашему старшему брату». «До свидания». Салхаб повернулся и пошел в свою комнату, тихо закрыв за собой дверь. «В одном он прав», — подумал Дронго. «В этом доме столько ненависти и лжи, что почти наверняка может еще что-то произойти. Нужно ожидать еще одной трагедии». Он даже не мог предположить, насколько был прав.